Глава 9. Чао побеждает Мурвея. Не узнав елочку в чедре, Абдул надул спросил: «Кто ты?» «Я дочь Мурвея, только что прибыла». «О, благородная дочь повелителя! Я след твоих ног, гвоздь твоего гнева, язык твоей воли. Мы не ждали тебя с приездом, несравненная. Поднимись, высохшее дерево!» Не скрывая удовольствия, произнесла елочка. «Я хочу послушать тебя, но берегись, если не сумеешь прогнать мою скуку. Я согну тебя в кольцо, как поросячий хвост. Почему я не вижу здесь халвы?» «Выполняй приказ моей повелительницы», — грозно добавил Егор. «Или ты сам съел всю халву в Чинарбеке, чтоб немедленно было 40 сортов и по 40 ящиков каждого». «Радость души моей!» — воскликнул Абдул-Надул, поднимаясь и хлопая в ладоши. «Сейчас я прикажу невольницам угостить тебя!» «Это может сделать и Месс, твой механический слуга», — заметила елочка, ища взглядом робота. «О, несравненная! Месс стал глуп, как осел, и я приказал высечь его. Да в себе этот наглец! Сын железной кастрюли и кухонного ножа заснул во время моего рассказа и своим храпом посмел заглушить мой голос. И ты не мог справиться с ним? Не все дается сразу, красивейшее из красивых. Целый склад палок обломали об его железные подошвы мои люди, но он не смиряется и не хочет просить прощения. Вот как?» «Где же он сейчас?» — спросила елочка, скрывая свою жалость к механическому человеку. «Рядом за стеной! О, красота и совершенство!» «Хорошо, я прикажу моему секретарю проучить Месса!» Она повернулась к Егору, сделала ему величественный знак рукой. Егор поклонился и пошел разыскивать робота. Бедный механический человек. Гордость его не выдержала унижений, и он взбунтовался, отказавшись подчиняться глупцам. Стойко перенес он жесткое наказание, но, оставшись один в холодной каменной комнате, обхватил свою умную металлическую голову сильными руками и залился масляными слезами. «Пусть с ним делают что угодно, — решил Месс, — больше не станет он прислуживать великому врачевателю и сносить оскорбления». Приход Егора обрадовал его. Он достал из кармана кусочек чистой пакли и насухо вытер глаза. «Здравствуй, Егор! Здравствуй, Чао! Ты опять зовешь меня чужим именем?» «Нет, Чао, теперь я докажу тебе, кто ты. Вот папка с чертежами, прочти и узнай правду». Робот с интересом взял из рук Егора папку и углубился в историю своего рождения. По мере того, как он читал техническое описание и знакомился с чертежами, механизмы в его груди наполнялись гордостью. «Я Чао! Я Чао!» — радостно воскликнул он и пустился в пляс. Абдул-Надул услышал за стеной его железный топот, но по-своему понял происходящее там. «Секретарь не глуп, — заключил он, — видно, крепко достается непокорному. Так ему, кобьющего всегда расточает нравоучение, и чем длительнее наказание, тем благотворнее его влияние, не будь я Абдул-Надул и великий врачеватель». «Тише!» — смеялся Егор. «Надо уметь сдерживать себя, Чао!» «Да-да, я буду сдерживать себя, но как хорошо узнать, что я друг человека, а не механический слуга!» «И мой друг тоже!» «Расскажи мне о доме!» — попросил Чао. Егор описал их квартиру на лесной улице, рассказал о своих книгах, о коллекции кактусов, которых у него было почти 100 штук, в глиняных и пластмассовых горшках. «Это такие забавные растения с колючками», — объяснил Егор. «Бывают и высокие очень, но я собираю маленькие, например, мамилярии». Чао с уважением пожал руку Егору. «Ведь сам он не настоящий человек, а механический, и поэтому никогда не смог бы заняться коллекционированием кактусов, марок, монет или еще чего-нибудь. Такие увлечения свойственны только людям. «Возвращайтесь домой», — сказал Чао, «а я останусь здесь, чтобы расправиться с Мурвеем». «Это опасно, Чао». «Поэтому я и должен остаться», — настаивал Чао. «Если я и погибну, то меня снова сделают по чертежам. Я правильно понял?» «Правильно. Вот видишь, а если погибнешь ты, то не помогут никакие чертежи и техника». За стеной послышался громовой голос Мурвея. Чао прислушался. «Идем туда», — решительно сказал он. Большой телевизионный экран на стене засветился, и на нем появилось изображение Мурвея. Сейчас он был в своем обычном облике, но такой бледный, что елочка едва узнала его. Даже великий врачеватель долго смотрел, не мигая на своего пациента, пока не сообразил, кто это. Здоровье волшебника явно ухудшилось. «Чем занимаешься, родной брат глупости?» — гневно спросил Мурвей простуженным голосом. «Великий властелин Чинарбека!» — испугался Абдул-Надул. «Я...» «Не топчись на месте, пустой колодец! Я съел ровно 1000 штук твоего дурацкого лекарства, но от этих ледяных пилюль у меня только появился насморк и заболело горло. Так-то ты возвращаешь мне здоровье! О, хранитель разума и море скромности!» — торопливо бормотал великий врачеватель. «Разреши извлечь из души конец моей фразы, раз уж я показал тебе ее начало. Греми, бубен шайтана, да поскорее!» «По всей вероятности, при счете порции моего лекарства ты допустил ошибку и вкусил на одну больше положенного». «Ну и что же с того?» «А это все равно, что пройти по улице на один дом дальше того, который тебе нужен». «Не морочь мне голову, дождливое небо! Я спросил, чем ты занимаешься сейчас?» «Услаждаю слух твоей дочери рассказами, о враг угодничества». «Моей дочери? Разве у меня есть дочь?» Мурвей сошел с экрана телевизора в комнату и взмахнул рукой. Чедра упала, открывая взором присутствующих лицо растерявшейся елочки. «Смотри, пожиратель халвы!» — вскричал волшебник. «Теперь не будет пощады вам обоим!» «Остановись!» — раздался спокойный голос, и ошеломленный волшебник отступил на шаг. Это сказал Чао. Робот уверенно встал между ним и елочкой. «Ты будешь иметь дело со мной!» — добавил он. «С тобой? С месом, которого придумал повелитель Чинарбека?» — угодливо проговорил Абдул-Надул. «Неправда! Я... Чао!» Комната, где произошел этот неожиданный разговор, мало-помалу заполнилась любопытными. «Сгинь!» — приказал Мурвей и замахнулся волшебной палочкой на Чао. Мгновение — и исчез. Только не Чао, а сам Мурвей. Впрочем, он тут же появился вновь, слегка смущенный своей неудачей. «Я болен. Да вдобавок еще и простужен», — объяснил он. «Возможно, от того, что съел лишнюю порцию лекарства». «Дело не в простуде». «Ты забыл, с кем разговариваешь? Я стал волшебником 1000 лет назад». «Ты был когда-то всемогущим волшебником», — гремел Чао. «То время ушло. Сейчас тебе остались лишь кожа да кости». «Чем докажешь ты это, железная кукла?» — возмутился волшебник. «Я самый толстый волшебник в мире!» «Повернись и посмотри на экран, с которого ты сейчас сошел!» Чао говорил так повелительно, что Мурвей невольно повернулся. Робот воспользовался замешательством волшебника и осветил его сзади рентгеновскими лучами. Все увидели на экране слабые очертания одежды хозяина Чинарбека и отчетливый рисунок его скелета. Абдул надул, помертвел от страха и потерял сознание.